Молитва святителю Тихону, патриарху Московскому и всея России. О пастырю наш добрый, святый великий патриарше Тихоне, яко град горний ты явился еси. Добрые дела твоя и до ныне светятся пред человеки. Вемы, яко ты, предстоя престолу Пресвятые Троицы, велие имаше, дерзновение в молитвах пред Господем. Воззри и ныне на нас грешных и недостойных чад твоих. К тебе, бояко имущему велие дерзновение пред Творцем всяческих, ныне припадаем и усердно молимся. Умоли Господа, да подаст нам решимость стяжать и благочестие отцев наших. Его же ты стяжал еси от юности твоея. Ты в житии своем ревностный защититель и хранитель истинные веры был еси. Помози и нам незыблему соблюсти веру православную. Тихая бо душа твоя, зело преуспела в божественном смиренномудрии. Научи и нас, разум наш питати, немного мятежною мудростью человеческую, но смиренным познанием воли Божией. Ты пред лицем лютых врагов Христовых истинного Бога дерзновенно исповедал еси. Молитвою своею укрепи нас, малодушных, да и мы всегда и всюду противостанем духу безбожия и льсти. Ей, угодничи Божий, не презри нас, молящихся тебе, ибо не токма от бед и скорбей избавления просим, но силы и твердости, великодушия и любви просим, дабы переносите оные напасти, восстающие на ны. И спроси нам неослабное терпение даже до конца жития нашего, мир с Господом и грехов отпущения. Отче святый, укроти в стране нашей ветры неверия и смуты, да водворит Господь на земли российской тишину и благочестие и любовь нелицемерную. Молитвами твоими да сохранит ее от междоусобной брани, да укрепит святую церковь нашу православную, да не скудеет она истинными пастырями, добрыми делателями, правоправящими, слово евангельской истины. Упаси и заблудшие овцы стада Христова. Наипаче же моли Господа сил, да возродится русская земля святым покаянием, и единым сердцем, и едиными усты прославит дивного во святых своих Бога в Троице славимого Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь.